Глава 36. Повисла тишина. Мы с Платоновым молча ждали, когда разговор двух женщин возобновится. И вдруг я вспомнила, как Алла, сидя в столовой, сказала, что Элла вовсе не наивная, наоборот, себе на уме. Она, как агент национальной безопасности, постоянно себя контролирует, каждое слово взвешивает, прикидывается искренней и восторженной. А еще в памяти ожила одна сцена. Элла, приехав с кинофабрики, взволнованно кричит издалека: «Мамочка!» Затем вбегает в столовую, видит, что там сидим мы с Андреем, осекается и начинает оправдываться, что она тогда лепетала, точно не вспомню, но смысл был таков. Свекровь Элли как мать родная, поэтому обращение «мамочка» и вылетело. И Нина Анатольевна мигом вступила в игру. «Ничего, мне приятно от супруги сына это слышать». Наверное, Элла и раньше также случайно проговаривалась, но никого это не смущало. Окружающие наверняка думали: «Элла же невестка Николаева, и небось подольститься к свекрови хочет, изображает любовь к ней». И еще мне стало понятно, жена Олега способна врать людям с самым честным видом. Помнится, во время какого-то разговора она рассказала, что росла в детдоме, решила узнать про своих родителей, нашла адрес матери, отказавшейся от нее, и поехала к ней. Дверь Элли открыл мужик, сообщил о смерти женщины, которая произвела ее на свет, и захлопнул дверь. Сирота ушла, несло нахлебавши. Я тогда не усомнилась в ее словах, но сейчас выяснилось, что история совсем другая. Эллочку приголубила Ольга Васильевна. Грубого мужика не было в помине, а я поверила фальшивой истории. Элла говорила очень убедительно. Выходит, невестка Нины Анатольевны талантливая лгунья. До нас с Андреем снова донеслись голоса, и мы опять оба превратились в слух. «Вера Дмитриевна прикатила к Ольге Васильевне», вздохнула Элла, «и попросила ее помочь. Васькиной требовался доступ к бумагам МГБ КГБ. Она хотела посмотреть личное дело Анатолия Сергеевича Николаева, мужа Елизаветы Гавриловны. Они некогда служили в Октябрьске. Анатолий следователем, Елизавета судмедэкспертом. Потом он умер, а вдова переквалифицировалась в гинеколога». Попова Васькиной ответила: «Этих бумаг в подведомственном мне хранилище нет, они на особом учете». Автор книги поинтересовалась, как ей выйти на закрытое учреждение. Ольга Васильевна разъяснила: «Молодежь в нашу профессию не идет, оклады копеечные, работа монотонная. Мне вот давным-давно на пенсию пора, а кем заменить старую архивную крысу? Вот и сижу в кабинете, прямо из него и унесут меня вперед ногами. В том месте, куда вам проникнуть нужно, моя бывшая однокурсница Ангелина Семеновна царствует. Могу с ней побеседовать, но только если узнаю, в чем дело. У вас научный интерес, диссертацию пишите. По какой теме?» И Вера Дмитриевна под большим секретом поведала Ольге Васильевне правду о пуштанах и геройстве Елизаветы Гавриловны. Все выложила и про Иванову смерть, и о своей беседе с Надеждой Оконцевой Василине. Попова ее упрекнула: «Вы ученый, исследователь, а значит, должны понимать, что нельзя далеко идущие выводы на основании рассказа одного человека делать. Надежда Оконцева Василине уже не молода. Может, у нее маразм начался, старческий бред. Или она оговорить Елизавету Гавриловну хочет, зла на нее за что-то. Необходимо сначала документальное подтверждение ее словам найти. Хорошо, я свяжусь с Ангелиной Семеновной. Если она выяснит, что Анатолий Сергеевич Николаев действительно служил начальником охраны гетто, где держали пуштанов, и что всех взрослых представителей народа убили, вот тогда и можно будет спрашивать, а почему осталась жива Лиза Камани, как она стала Николаевой? Вы, Вера Дмитриевна, пока сидите тихо». «А мы с тобой ничего не знали», — воскликнула Нина Анатольевна, прервав рассказ дочери. Элла протяжно вздохнула. «Да, мамочка, мы жили счастливо, и когда Васькина умерла, ничего не заподозрили». «И когда Геннадий Петрович столь неожиданно скончался тоже», — добавила мать, «все открылось после твоей поездки в Октябрьск. Ольга Васильевна позвонила, попросила тебя спешно приехать, и ты помчалась». «Как же иначе?» — удивилась Элла. «Попова для меня очень близкий человек. Я ей безмерно благодарна, ведь это она нас с тобой свела. Очень я нервничала, боялась не успеть, понимала, что зря Ольга Васильевна меня вызывать не станет. Лет-то ей много. И завелась до головной боли, пока добралась, вошла в квартиру. И мне так страшно стало. Вмиг сообразила все. Не жалится тетя Оля. И вот какой у нас разговор произошел. Она мне папку отдала, строго предупредила: Там много копий документов. Я начала их по просьбе Веры Дмитриевны Васькиной собирать, но ей ничего сказать не успела, она внезапно умерла. Моя сокурсница всю жизнь в Москве особым архивом рулит, и она много чего по моей просьбе в своем закрытом хранилище обнаружила. Я почитала бумаги, аж мурашки по спине пошли. Ангелина от инфаркта пару месяцев назад умерла, теперь мой черед настал. Забирай папку и думай, надо шум поднимать или лучше молчать. Я руками замахала. «Тётя Оля, ты уже один раз с жизнью прощалась перед операцией, и что? Чудесно на ноги встала. Сейчас тоже все обойдется. Попова возразила. «Эллочка, я тогда намного моложе была, просто испугалась болезни, а сейчас я старая. Да и чувствую, время мое вышло. Умру скоро. Ты меня похорони по-хорошему. Больше-то некому обо мне позаботиться. А уж как с бумагами, собранными поступить, сама решай. Хочешь, выброси. У меня рука не поднялась, там столько страшного. И я поняла, что дочь моя Татьяна не от водки умерла. Похоже, отравила ее Елизавета Гавриловна. Не послушала Таня меня, пошла к Николаевой, стала ее небось шантажировать, деньги требовать, а Николаева, дочь мою, Ивановой смертью угостила. Ты сейчас вопросов не задавай, бумаги почитай, в них все ответы найдешь. Тебе надо правду знать, ведь рядом со старухой Николаевой живешь. Больше всего удивляюсь я тому, что ты сама доброта, родная внучка такой змеи. И ты, доченька, после кончины Поповой привезла портфель домой, пробормотала Нина Анатольевна. Мы с тобой его по ночам разбирали, читали документы, а там ужас. Ужас, эхом повторила Элла. Ангелина Семеновна, подруга тети Оли, нашла всю информацию о пуштанах. Взрослых перед тем, как расстрелять, допрашивали, и они много чего рассказывали, в частности, про Иванову смерть, про то, как ее выращивать надо, как она работает. В деле есть описи драгоценностей, которые у несчастных отнимали, сведения, куда их детей малолетних отправили. История уничтожения целого народа и донос Елизаветы Комани в целости и сохранности в архиве хранился. Когда поселение проволокой обнесли, внучка одного из самых уважаемых пуштанов, старейшины, настучала коменданту на своих соседей, узнав, что те из гетто бежать собираются, и впредь обещала оповещать обо всех, кто ускользнуть попытается, а взамен просила сохранить ей жизнь. И кто же был в резервации главным начальником? Анатолий Сергеевич Николаев. Вот когда они с Лизой познакомились, а потом скорешились и стали пуштанов грабить, убивать. После того, как последний взрослый пуштан исчез с лица земли, Елизавета поступила в медвуз. Небось, опять же, Николаев ей помог. В 53-м они поженились. Через некоторое время Анатолия отправили следователем в Октябрьск, а жена стала работать с мужем. Кстати, историку Васькиной Елизавета Гавриловна соврала, будто ей помогал уводить пуштанов из гетто офицер Семен, фамилию которого она якобы не знает. Из документов явствует, человека с таким именем не было ни в охране, ни в комендатуре. Выдумала его старуха Николаева. А вот про свой донос, конечно, промолчала. Я прямо похолодела, когда его увидела. «Не сам документ, копию», — поправила Нина Анатольевна. «Подлинники из архива вынести нельзя. Работница хранилища передала Поповой именно копии». «Да, конечно», — пробормотала Элла. «Но от того, что мы рассматривали не оригиналы документов, легче не стало. Помню заявление Елизаветы дословно. Прошу сохранить мне жизнь в обмен на сведения о предательской деятельности пуштанов. Буду сообщать их бескорыстно, так как хочу наказать врагов моей социалистической родины. Сама я не являюсь пуштанкой, меня удочерили. Это тайна нашей семьи. У Анны Комани умер новорожденный младенец, его заменили мною». «Думаю, это ложь», — звонко сказала Нина Анатольевна. «Небось, ей соврать, — подсказал мой отец, комендант гетто, почуяв в Елизавете родственную душу. Моя мать стала обещать людям жизнь, за которую несчастные пуштаны платили драгоценностями, а на самом деле никто живым не ушел. Она страшный человек, фу, как тяжело». «Давай не будем об этом», — сказала Элла. «У нас с тобой сегодня день особенный», — произнесла Николаева. «Нужно все вспомнить, как в школе перед контрольной необходимо учебник перечитать. Натворили мы с тобой бед, доченька». «Нет, мамочка», — возразила Элла. «Не мы начали. Вспомни, к какому выводу мы пришли, когда поняли, что старуха — убийца. На ее совести кровь многих людей, повинных лишь в том, что они были пуштанами. Она и потом продолжила убивать. Отравила Ивановой смертью Татьяну Попову». «Наверняка мы этого не знаем», — возразила Нина Анатольевна. «Мамочка, Елизавета Гавриловна нас разлучила!» — воскликнула Элла. «Она сдала меня в детдом, организовав дело так, что я якобы отказной ребенок Поповой. Ну и кто, кроме нее, мог лишить жизни Татьяну? Причина понятна. Та явилась с требованием денег. На совести Карги, Вера Дмитриевна и Геннадий Петрович, эта женщина — монстр, которому Господь зачем-то долгую жизнь подарил. Нечестно это, несправедливо. Ее надо уничтожить, как крысу, как таракана. И мы не с бухты-барахты действовали. У нас на выращивание растения много времени ушло. Мы же решили сами разобраться. В полицию идти не могли. Зачем нам с тобой позор? Да и вряд ли бы там стали старые дела ворошить. Лучше подсыплем старухе порошок, а потом часа через два к ней войдем и скажем. Знаем всю правду, откуда драгоценности. Имеем на руках копии документов. Ты убила Веру Дмитриевну Васькину, Геннадия Петровича, Татьяну Попову. Ты скоро умрешь. Мы тебя на смерть осудили и казнили. Мы поставили перед собой задачу восстановить справедливость, наказать гадюку за все невинно погубленные ею души. До сих пор удивляюсь, как ты семена раздобыла. Вставила свое слово в речь дочери Нина Анатольевна. Элла пояснила. «Росток, мамочка, не семя. Что тут удивительного? Просто я в интернете полазила. Добрые люди подсказали контакт сотрудника ботанического сада в городе Бавловск, где собрана уникальная коллекция растений. Мамочка, сейчас за деньги что угодно можно купить. Главное — найти место, где есть то, что тебе нужно. Я за росточком, как за младенцем, ухаживала. Среди орхидей в оранжерее его прятала». Кто ж знал, что так получится, и зачем только литераторшу у нас в доме поселили? Так ведь Елизавета Гавриловна от глупых книжонок Виоловой в восторге. Захотелось ей со звездой пообщаться. Сдавленным голосом произнесла Нина Анатольевна. Все из-за этой детективщицы. Я очень аккуратно порошок в ковришку запихнула. Ты уже собралась ее старухе нести тут? Здравствуйте, писательница в столовую вернулась. Чего ей надо-то было? Уж не помню. Сказала Элла. Встала у стола, начала болтать. Потом Катя пришла, скандал затеяла, черносливку схватила. «И ведь мы не отдавали ей ковришку!» С отчаянием воскликнула Николаева. «Прямым текстом сказали, не трогай, не бери. Но она была очень вредная. Надо было силой отнять у дурочки десерт, но рядом Виола стояла. У нее на лице недоумение появилось, прямо вопрос на лбу читался. Почему мать дочке ковришку не дает? Я аж вздрогнула. Не дай бог детективщица что-то заподозрит. А Катя блюдо сцапала и умчалась». «Мы правильно поступили, мы правильно поступили», как мантру повторяла Элла. Катя нас обманула, пообещала, что отнесет ковришку бабушке, сама же ее в спальню к себе уперла и слопала. «Мамочка, я ведь за ней поспешила. Стала в дверь стучать, просила открыть, упрашивала не трогать ковришку. Умоляла, даже позабыв про осторожность. Вдруг бы девчонка заорала. Чего привязалась? Жаль сладкое? Почему ты хочешь его бабушке отдать?» Но она молчала, потом захохотала. «Отвянь, я все уже съела. Теперь Елизавета Гавриловна Элке под Лизе клизму с гвоздями засандалит». Так тебе и надо. Ну что можно было сделать, а? Бог Елизавету Гавриловну спас, всхлипнула Нина Анатольевна. А Катю погубил. Не Господь бабке помог, а сатана, рассердилась Элла. Мамочка, не переживай, Катя нам никто, она и к тебе, и ко мне очень плохо относилась. И вырвать ковришку из ее рук было невозможно. Нет, ну какая же писательница любопытная. Почти ночью к тебе в спальню вперлась. Я едва-едва по приставной лестнице удрать успела. «Кстати, зря ты это сделала», — упрекнула ее мать. «Ноги в масле перепачкала и стебли Ивановой смерти потеряла. Я потом их искать ходила, да не нашла. Хорошо, что у нас запас порошка имелся, а ты еще на полу наследила. Виола поскользнулась, дважды упала», — дочь заявила. «Так ей и надо. И ты вазочку разбила», — не успокаивалась Нина Анатольевна. «Да черт бы с ней, невелика ценность», — сказала Элла. «Может, я и ступила, когда к окну бросилась. Но в тот момент я испугалась. А вдруг детективщица задумается, что невестка в комнате свекрови за полночь делает. Да еще у меня в кармане несколько созревших стебельков лежало. Я их как раз обрезала, чтобы высушить. Решила, запас Ивановой смерти есть, но пусть еще будет». «Солнышко, у страха глаза велики», — заметила мать. «Твоему присутствию масса объяснений бы нашлась. Ну, допустим, Элла, ты зашла... «Что?» — засмеялась дочь. «Сразу не придумывается?» «Ну, да», — призналась Нина Анатольевна. «Да наверняка бы Виола ничего плохого не подумала. Что тут такого? Просто свекровь с невесткой говорят, обсуждают, ну, что-то по хозяйству». Среди ночи?» — засмеялась Элла. «Дня нам не хватило. Нет, мамочка, я, удрав, правильно поступила. Это чертова детективщица, слишком хитрая обезьяна». «Эллочка, нам нельзя более пытаться наказать Елизавету Гавриловну», — тихо, но твердо сказала Николаева. «Да ты что? Мама, вспомни, что она натворила!» — возмутилась дочь. «И до сих пор осталась ненаказанной. Живем себе счастливо-богато, а те, кого Лиза Камани к болоту привела, недолго солнышку радовались». «Нет, на этом все. Мамулечка, а как же Геннадий Петрович? Вера Дмитриевна? В конце концов, Татьяна Попова. За их смерть бабка тоже не ответит», — вскипела Элла. «Нехорошо, наверное, так говорить, но я все же скажу», — заявила Нина Анатольевна. «Когда Елизавета Камани-Пуштанов на смерть вела, я еще не родилась, не знала никого из сородичей. О них у меня сердце не болит. С Татьяной Поповой не встречалась. С Верой Дмитриевной знакома была поверхностно. Геннадий Петрович? Солнышко, мать ведь приказала мне замуж за него идти. Геннадий был тяжелый человек. Ему нужна была домработница и нянька детям, а не супруга. Он меня не любил, не защищал. Под дудку тёщи плясал. Прости, но я после его смерти о нем не скорбела. Кстати, не пойму, а зачем мама меня в рабыни к Николаеву отдала?» «Господи, какая ты наивная!» — удивилась Элла. «Объяснение же на поверхности лежит. Бабка хотела из Октябрьска уехать. Почему? Не знаю. Может, из-за того, что Татьяну убила и испугалась, вдруг следствие начнется, ее поймают. Вылезет на свет история с моим рождением, а еще не дай бог, и про Пуштанов все выяснится. Это же было давно, тогда Елизавета побаивалась, как бы о ее предательстве не узнали. У страха глаза велики. Вот и решила она сбежать туда, где никто о ней ничего не слышал. Старуха, конечно, гадина, но умная. Сообразила, что Геннадий Петрович научную карьеру сделает, вот и решила его в зятья взять. Подумай, могла ли Елизавета сама роскошный дом построить, жить на широкую ногу? Естественно, нет. Иначе мигом сплетни поползли бы. Где-то пенсионерка столько денег взяла, что и на особняк хватило, и на шубы для себя вкупе с нигде не работающей доченькой. А вот если у нее зять доктор наук, профессор, тут вопросов точно не возникнет. Люди же считают, что человек с такими регалиями деньги в семью на КамАЗах возит. На самом деле бабка продавала драгоценности, вот откуда благосостояние Николаевых, а зять лишь щеки раздувал. Вспомни, как он на нас орал, чуть ли не каждый день вопил. «Извольте уважать того, кто вас кормит, поит». Но стоило тёще на него глянуть, как он сразу затыкался. «Мама, Елизавета — редкая дрянь». «Понимаю, ну все хватит», — вновь произнесла Нина Анатольевна. «Олег едва не погиб». «Это идиотская случайность», — сказала Элла. «Я Иванову смерть в паштет подмешала, сэндвичи в фольгу упаковала, убрала, чтобы кто-нибудь не схватил. Олег никогда еды с собой не брал. Из чего вдруг сверток сцапал? Я перепугалась, сразу ему звонить начала, но он не отвечал. Кинулась тогда на кинофабрику».